Тратвилл еще пожалеет. Уверен, у него и в мыслях ничего подобного не было. Я переменил тему. Впрочем, раз Тратвилл недосягаем, я, пожалуй, передам вам свой разговор с некой миссис Свейн. Она приходится Джин Траст матерью, и у нее есть семейные фотографии, на которые мне хотелось бы посмотреть. Но она просит за них деньги. Сколько? Много. Возможно, мне удастся заполучить их за $1000 или около того. Не смешите меня. Она, наверное, рехнулась.